Д. Процесс перерождения. Если предстоит рождение из чрева, Гандхарва видит место рождения таким же, как он, с такими же, как он, существами, и ему хочется любоваться ими, играть с ними и так далее. Он сгорается желанием идти в это место рождения. И тогда у него возникает ложное восприятие слившихся спермы отца и крови матери, как совокупляющихся отца и матери. Хотя они уже не совокупляются. Это видение притягивает его. Если предстоит родиться женщиной, возникает желание отстранить женщину и совокупляться с мужчиной. Если предстоит рождение мужчиной, возникает желание отстранить мужчину и совокупляться с женщиной. Таким образом, в условиях в уровнях йогической практики выражено мнение, что Гандхарва в действительности не видит отца и матери, а ложно воспринимает сперму кровь как совокупляющихся мужчину и женщину. После того, как возникло такое желание, Гандхарва начинает приближаться. И чем ближе он подходит, тем больше выявляются мужские и женские половые органы, другие части тел мужчины и женщины. Исчезают из поля зрения. Возмутившись этим, он умирает в Барда и перерождается. То есть еще до того отец и мать начинают совокупление, когда страсть достигает предела, отец испускает густую сперму, затем оба обязательно выделяют две капли жидкой прозрачной спермы и крови соответственно. Они смешиваются в матке матери и, наконец, густеют, как пенка, наподобие той, что образуется на остывшем кипяченом молоке. Здесь кончается промежуточное состояние. Как только оно прекращается, силой вошедшей Алая Виджняны в эту смесь привлекаются тонкие частицы великих элементов, как база органов чувств, и создается иное образование, нежели смесь спермы и крови, уже имеющая зачаточные органы чувств. Это вхождение сознания называется перерождением. Не признающие Алая Виджняны придерживаются мнения, что перерождается умственное сознание. Тот, у кого мало благих заслуг, рождается в низком роду. Во время выхода из Барда и вхождения в чрево ему слышится нестройный шум и кажется, будто он входит в камыши, дремучий лес или подобное место. А добродетельный рождается в высоком роду. Ему слышатся спокойные приятные звуки и кажется, будто он входит в прекрасный дом, небесный дворец и тому подобное. За 38 недель пребывания в утробе сформировываются все главные и второстепенные члены. Затем, через 4 дня, младенец рождается, как сказано во вхождении в чрево. Там, через 9 месяцев или более, зародыш становится вполне завершенным. Восьмимесячный зародыш еще не вполне совершенен. Шестимесячный или семимесячный не завершен, еще не развиты члены. Подробнее об этом можно узнать из того же вхождения в чрево. Если бы у Гандхарвы не было желания идти к месту рождения, он не пошел бы туда. А если бы не пришел, то и не родился бы там. Поэтому Гандхарва, накопившая карму рождения в аду, не воздерживавшаяся при жизни от убиения овец, птиц, торговли, свинины и прочего, видит словно во сне вместе будущего рождения овец и тому подобное. И по старой привычке радостно устремляются туда. Потом прояснившийся реальный вид того места рождения ада вызывает у них негодование. Тогда для них кончается Барда, и наступает состояние перерождения. Подобным образом происходит перерождение в забастах и других пред, похожих на адских существ. Если предстоит родиться животным, пред и человеком, или божеством сферы желаний, или сферы форм, Гандхарва зрит месторождение, в котором радуются такие же, как он, существа. И, загоревшись желанием радоваться вместе с ними, уходит туда. Прояснившийся вид месторождения вызывает у него недовольство, которое кладет конец его барда и приводит к перерождению. Так говорится в уровнях йогической практики. Перерождение в аду тех, кто не был заядлым прицеловым торговством свининой и тому подобное, похоже, по-видимому, происходит, а тоже, по-видимому, происходит подобным образом. В сокровищнице сказано: «Другие, соблазнившись запахом и местом, то есть, по мнению Васубандху, если представить рождение из тепла и влаги, существо рождается, увлекшись запахом. А если рождение чудесным образом, то увлекшись местом». К тому же в толковании он говорит, что если предстоит родиться в горячих адах, Гандхарва идет туда, желая согреться, а если в холодных, желая охладиться. Рождение из яйца подобно рождению из чрева, говорит он в толковании сокровищницы. О смерти, переходе в барду и перерождении рассказано согласно конкретным основам уровней, за исключением дополнительных примечаний. Размышление о 12-звенной формуле обусловленного происхождения. Здесь 4 параграфа. Первое. Определение отдельных звеньев. Второе. Группировка звеньев. Третье. За сколько жизней завершается цикл? Четвертое. Резюме. Первое. Определение отдельных звеньев. Из 12 звеньев формулы обусловленного происхождения первый. Неведение. В сокровищнице сказано: неведение походит на вражду, ложь и подобное. То есть, как вражда и ложь являются не просто отсутствием дружбы и правды, или только отличием от них, а их врагами, так и неведение не просто отсутствие противоположности ведения или только отличие от него, а его враг. Поскольку в данном случае противоположность ведения – это понимание истины отсутствия индивидуального «я», то его врагом, неведением, является цепляние за личную самость, эгоцентрическое воззрение, считает великий наставник Дхармакирти. Наставник Асанга с братом придерживается иного мнения, что неведение – это простое незнание истины, а не неправильное представление о ней. Одним словом, из двух установок ума ложное понимание отсутствия какого-либо представления неведением не считают. Установка отсутствия представления, однако, они сходятся в том, что главным противоядием против неведения является мудрость, постигающая отсутствие «я». В онтологии говорится, что незнание можно разделить на незнание закона кармы и незнание реальности. Из-за первого накапливаются движущие силы, влекущие в дурную участь, а из-за второго – движущие силы, влекущие при благих поступках в счастливую участь.